А вот с этого момента история развивается не совсем типично для древних легенд. Пастух расспросил джинна и выяснил, что тот много столетий обитает в сосуде. Ни один из предыдущих хозяев не пытался освободить его, ведь в этом случае ему пришлось бы пожертвовать всеми желаниями. «Почему же всеми?» – спросил Сергей. «Можно было загадать два желания, а третье передать в фонд спасения заключенных джиннов в Африке». «А нельзя. Использование первого желания ставило крест на возможности освободить джинна. Загадавший желание становился хозяином демона, но одновременно и зависел от него. А дать ему свободу мог только тот, кто сам полностью свободен». «В этом что-то есть», – согласился Сергей. «И что дальше?» Джин покорно ожидал приказаний нового властелина, но пастух решил иначе. Заключенный дух предлагал ему горы злата, красивейших девушек мира и могучую армию для его покорения. Но пастух сказал, что не сможет наслаждаться ни первым, ни вторым, ни третьим, зная, что это куплено ценой страданий. Он произнес заклятие, освобождавшее духа, и разбил сосуд о скалу. Макар спрыгнул, нацедил кофе и вернулся на подоконник. Освобожденный джин был потрясен, продолжал он, отхлебывая из чашки, и решил отблагодарить спасителя. Он появился перед пастухом через 7 дней и громогласно объявил, что все это время творил древнее заклинание, такое могущественное, что даже ему, великому джинну, раньше было не под силу подчинить его себе. И теперь, когда он перестал быть рабом сосуда, у него все получилось. Макар снова замолчал, отпивая кофе. «И что же?» – не выдержала Полина. «Что он сделал?» «Ты необычный человек», – сказал он пастуху. «И я не знаю, чего хочет твоя душа. Потому я предлагаю тебе выбор». Джин сотворил 3 двери – красную, белую и зеленую. Тот, кто входил в белую дверь, приобретал мудрость и славу, равные мудрости величайшего из ученых и славе известнейшего из правителей. Его деяния принесли бы благодать народу. Тот, кто выбирал красную дверь, вставал на стезю лучшего из творцов, рождавшихся на земле. Он мог писать такие картины, от которых прозревали бы слепцы, а его лютня вызывала бы к жизни музыку, над которой даже духи небес плакали от счастья. «Служение людям и творческий путь», – проворчал Бабкин. «Любопытно. А третье?» Тот, кто распахивал зеленую дверь, не становился ни знаменитым, ни богатым. За зеленой дверью ему открылся бы прекрасный сад, где каждый счастлив. Но тот, кто выбрал бы этот путь, навсегда покинул бы наш мир. Полина нахмурилась. «Третий путь – это метафора смерти». «Скорее рая», – поправил Сергей. «Или и того, и другого», – сердито проворчал Макар. «Дальше рассказывать?» «Рассказывать!» Дружно сказали Полина и Бабкин. Когда джин кончил говорить, в воздухе появились 3 двери. Джин раскрыл ладонь, и пастух увидел на ней ключ. «Он подходит к любой двери», – сказал дух, – «но ты сможешь войти только в одну. Или же на пороге любой из дверей ты можешь загадать единственное желание. Оно исполнится. Но тебе придется вернуться в твой мир и остаться в нем». Онемевший пастух взял ключ. Он стоял перед 3 дверьми, не зная, какую выбрать. Он бросался то к белой, то к зеленой, то вспоминал про красную и замирал возле нее в мучительных раздумьях. Картины, нарисованные джинном, оказались слишком заманчивы, чтобы он мог остановиться на чем-то одном. Наконец пастух упал перед джинном на колени и взмолился. «Избавь меня от выбора, иначе я умру от неутолимого голода, как тот ишак, что стоит между 2 вязанок сена и не знает, к какой тянуться. Забери обратно свой подарок. Он слишком щедр для меня». Услышав это, джин разгневался. «Я творил эти миры 7 дней!» – воскликнул он. «А ты пренебрегаешь моим даром! Ты жалкий человек, не способный расслышать голос собственного сердца. Ты не заслуживаешь ни одной из тех судеб, что я уготовил тебе. Взгляни, безумец, чего ты лишился!» В ярости джин взмахнул рукой, и каждая из дверей распахнулась перед пастухом. Всего на несколько мгновений, но он успел разглядеть и рукоплещущую толпу, и памятник в его честь на главной площади города, и дивный сад, подобно которому нет на свете. Джин щелкнул пальцами, и двери захлопнулись. Пастух бросился к зеленой, но было поздно. Вдруг налетел страшный смерч, который расшвырял его коз, подхватил все три двери и исчез в пустыне. «Нравоучительная история», – заметил Бабкин. «А не помог бы Джину, остался бы жив-здоров со своими козами». На этом она не кончается. Когда пастух очнулся, Джин снова появился перед ним. Ярость его утихла. «Ты оскорбил меня, отказавшись от моих подарков», – заявил он. «Но я не забыл, что ты спас меня от заточения. А потому двери не уничтожены. Они остались в этом мире, но спрятаны. И если ты действительно захочешь войти в одну из них, тебе придется найти ее самому». Так сказал Джин, а пастух остался один под палящим солнцем, сжимая в руке ключ. Но с тех самых пор он потерял покой. Во снах ему являлись волшебные двери. Он проклинал тот миг, когда отказался от щедрого подарка Джина. В конце концов, пастух продал дом и исчез из тех краев. Долгие годы он бродил по свету, пытаясь отыскать хотя бы одну дверь из трех. Но оскорбленный Джин сыграл с ним злую шутку. Пастуху попадались и белые двери, и зеленые, и красные. И он тысячи раз пытался открыть их, но тщетно, ключ не подходил. Подобно человеку, ищущему единственную длинную жемчужину среди сотен фальшивых, пастух перебирал города. Он больше ничего не видел, кроме дверей, и стучался, стучался, стучался, пока однажды не умер на пороге одной из них. Но и эта дверь не отворилась перед несчастным, ибо шанс дается только один раз, и для упустившего его все двери будут глухими. Макар допил кофе и поставил чашку на подоконник. «И это все?» – нахмурился Сергей. «Я что-то не понимаю». «Я тоже», – тихо поддакнула Полина. «Макар, при чем здесь эта легенда? Это ведь всего лишь притча». «Верно». Макар громко хлопнул в ладоши и спрыгнул с подоконника. Полина вздрогнула. «Да, это всего лишь притча», – скрывая возбуждение, бросил Илюшин и закружил по комнате. Бабкин откинулся на стуле, поняв, что то, что они слышали, было лишь прелюдией. Основная история начинается сейчас. «Притча», – рассеянно повторила Полина. Макар резко остановился и взглянул на нее. «Но ведь именно она вызвала к жизни сообщество, которое существует уже много лет». Бабкин вскинулся, словно охотничья собака, почуявшая добычу. «Что еще за сообщество?» Макар отошел к окну, заложил руки за спину. Минуту он молчал, взгляд его скользил по саду, затем обернулся. «Они называют себя привратниками, наверное, потому что привратник – тот, кто находится возле двери. Хотя это далеко от истины, поскольку дверь-то они как раз и не нашли». «Да кто они?» – воскликнула Полина. «Про них известно не очень много, отчасти потому, что сообщество немногочисленно. Вторая причина заключается в том, что мало кто принимает их всерьез. Я услышал о них давным-давно от знакомого, который много лет изучает секты и тайные общества Европы, и запомнил. Они показались мне любопытными». Макар бросил еще один взгляд на сад и закрыл створку окна. Звуки снаружи исчезли, и в комнате стало очень тихо. Это простое действие сразу убедило Бабкина в серьезности слов Илюшина. Его напарник никогда не стал бы предпринимать такие меры без причины. Значит, было то, что действительно беспокоило его. А если Илюшина что-то беспокоило, самым правильным было обеспокоиться вместе с ним. Поэтому Сергей поднялся, подошел к Макару и внимательно осмотрел сад из-за шторы. Затем бесшумно подкрался к двери и резко распахнул ее. В коридоре никого не было. Полина наблюдала за ними расширенными от удивления глазами. «Что здесь происходит? Что вы делаете?» Сергей запер дверь и вернулся на место. «Рассказывай», – коротко попросил он. «Этой организации очень много лет», – вполголоса сказал Макар. «Члены сообщества считают, что ведут свою историю от пастуха, о котором говорится в легенде. Их собственная история гласит, что у пастуха было пятеро детей. Он постоянно рассказывал им о встрече с джинном, но только двое из пятерых поверили его словам. Поверили настолько, что ушли и бродили вместе с ним в поисках двери». «Но ведь пастух умер», – вопросительно протянула Полина. «Это не помешало им продолжить поиски. У сыновей остался ключ, и они были уверены, что рано или поздно найдут одну из дверей. Их уверенность оказалась заразительной, потому что позже к поискам присоединились и другие люди. Постепенно общество разрослось, и хотя поиски велись в большой тайне, сведения о них все-таки просочились наружу. Нашлись люди, которые попытались выкрасть ключ, оставленный пастухом. Быть может, это были такие же безумцы или шутники, решившие сыграть недобрую шутку. Как бы там ни было, розыгрыш закончился плохо. Обворованные нагнали похитителей, и пролилась кровь. Ключ они вернули, но вынуждены были бежать из страны и скрываться. Многие годы никто не слышал об этом обществе, однако наследники пастуха тайно продолжали поиски. Ряды тех, кто верил в правдивость легенды, росли. По словам моего знакомого, сейчас в сообществе около 2000 человек. Среди них есть люди весьма богатые. Они дают средства на поддержание поисков. Привратников возглавляет прямой наследник пастуха, и ключ хранится у него. Сергей потер лоб. 2000 сумасшедших – это немного, но и немало. Но Макар покачал головой. Они не сумасшедшие. Они фанатики. Мой знакомый разговаривал с одним из тех, кто когда-то был в обществе, но потом вышел из него. Вышел не потому, что перестал верить сказкам, а потому что счел дальнейшие поиски бессмысленными. «В мире столько зданий, в них огромное количество дверей», – сказал он. «И не хватит жизни 5 поколений, чтобы исследовать их. Мы все дальше от цели». У этого здравомыслящего человека не было ни малейших сомнений в том, что двери существуют. В закрытое окно ударилась муха. Макар отошел, встал возле кресла, поглядывая на ползающее по стеклу насекомое. «За долгие годы привратники создали свою религию», – продолжал он. «Их вера проста. Ищите и обрящите. Просите, и дано будет вам. Ищите и найдете. Стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Стучащему отворят, понимаете? Члены общества не хотят верить в то, что дверь – это символ. Они убеждены, что древнюю легенду нужно трактовать буквально. Согласно их вере, один нашедший призовет к себе остальных, и вместе они пройдут в дверь, обретя новую жизнь. Больше мне не удалось ничего узнать. Я тогда не интересовался этой темой, только посмеялся над тем, что, как уверял мой приятель, Герберт Уэллс тоже входил в братство привратников. Его рассказ «Дверь в стене» как раз повествует о человеке, которому была показана одна из дверей, зеленая. «Герой рассказа умер, пытаясь найти ее», – тихо сказала Полина, хорошо помнившая рассказ. «Или вышел в нее и обрел желаемое», – возразил Макар, – «а земную оболочку оставил здесь». Рассказ Уэллса можно трактовать по-разному, как и древнюю легенду. «Слишком уж много людей восприняли эту фантастическую идею всерьез», – сказал Сергей, обдумывая слова Илюшина. «Это не кажется тебе странным?» «Тысячи людей по всему миру играют в хоббитов и эльфов, и многие из них верят, что миры Толкиена существуют», – напомнил Макар. «Всегда находятся те, кто упорно пытается сбежать из этого мира». И еще больше тех, кто жаждет в одночасье получить то, чего нужно добиваться годами. За время, потраченное на поиски белой или красной дверей, некоторые привратники могли бы и так стать великими учеными или художниками, но этот путь мало кому подходит. С зеленой дверью дело обстоит сложнее. Она воплощает мечту человека о других мирах, от которых нас отделяет всего один шаг или одна дверь. На несколько минут в комнате воцарилась тишина. «Послушай, на дверях есть какие-нибудь опознавательные знаки?» – спросил практичный Сергей. «Их можно узнать по одному только виду? По фотографии?» Макар покачал головой. «А что нужно сделать с дверью, чтобы убедиться, что это та самая, джинновая?» «Наверное, ключ должен подойти», – неуверенно предположила Полина. «Само собой», – повернулся к ней Илюшин. «Но этого мало. Мой приятель рассказал, что за всю историю существования общества было 3 случая, когда ключ подходил к двери. Но просто открыть замок недостаточно. Какое-нибудь заклинание?» «Или жертвоприношение», – буркнул Бабкин. Нет, все проще. Нужно вставить ключ в замочную скважину и провернуть. Когда дверь откроется, войти внутрь, не забыв взять ключ, и снова вставить его в замок, уже изнутри, еще раз отпереть им дверь. Получается, человек должен дважды пройти через дверь, сперва туда, затем обратно. И тогда она распахнется в один из миров, обещанных джинном. «Та же самая дверь, через которую только что вошли?» – уточнила Полина. «Да. Открытая второй раз, она выведет в другие возможности». «Ключу некуда будет проворачиваться», – заметил Сергей. «Дверь-то уже открыта один раз». Макар развел руками. «Не я придумал эту легенду, мой здравомыслящий друг. Вера иррациональна. Она...» «Полина, что с вами?» Девушка невидяще уставилась в одну точку перед собой. Губы ее шевелились, лицо побледнело. «Тебе плохо?» – встревожился Сергей. Полина подняла на них ошеломленные глаза. «Макар?» – с тихим ужасом спросила она. «Вам сказали, в какой стране находится общество привратников? Где хранится ключ, который принадлежал пастуху?» «По утверждению моего знакомого, покинувшего общество, ключ хранится...» «В Венгрии», – упавшим голосом закончила Полина. Макар осекся и замолчал. «Это интересно», – протянул он, глядя на экономку, как на заморскую диковинку. «Значит, я все-таки не зря разрешила вам остаться». «Да, в Венгрии. Откуда вы знаете?» «О, Господи!» – Полина прижала ладонь к губам. «Этого не может быть. Он украл тот самый ключ».